Она смотрела на него с большим вниманием. Между ними как будто даже что-то произошло. Наладилась какая-то связь. Словно на мгновение он стал для нее кем-то большим, чем просто незнакомец, что сидит напротив и держит ее за руку. Потом Бенгт в своем славном домике, где кипела жизнь, завтрак, перепачканный вареньем дети и многозначительные взгляды. Он, как обычно, был очень благодарен и старался радостно кивать и вообще вести себя как член этой счастливой семьи, лишь бы никто не догадался, что именно в эти минуты он чувствовал себя как никогда одиноким. И никак ему не отделаться от этого чувства. Только вот если сделать музыку погромче, чтобы затолкать его внутрь. Он встал, медленно прошелся по старому линолеуму. Надо подумать о чем-нибудь другом. О чем угодно, только не об этом. Перестать сомневаться. Хотя бы сегодня. А лучше навсегда. Он всем пожертвовал ради работы. Ради будней полицейского. Ради этого. Жизнь проходит, как в тумане. Вчера был день, сегодня еще один, завтра еще. И так 30 лет. Ни жены, ни детей, ни настоящих друзей. Только длинная и честная служба, которая меньше, чем через 10 лет должна закончиться. Его отправят на пенсию. Эверт Грэнс оглядел свой кабинет. Кабинет был его, только пока он тут работал. А потом за этот стол сядет кто-то другой. Он продолжал шагать, прихрамывая, неся большое тяжелое тело, неловко поворачивая у окна, чтобы не задеть полки. Он некрасив и знает это, но он полон силы, настоящей, опасной, проклятой силы. Он пригладил то, что когда-то было волосами, а теперь больше походило на серый, клочковатый, коротко стриженный мех. Он слушал. «Ты мне прислал прекрасные тюльпаны и попросил забыть о том, что было прежде». И он забыл. Ему удалось, буквально на мгновение, и о том, что было утро, и о грудах папок на столе, и о том, что в каждой из них уголовное дело, которое надо прочесть, разобрать и дать свое заключение, и пусть это будет последнее, что он сделает. В дверь постучали. Слишком поздно. Он уже все решил. Дверь открылась, и в кабинет заглянул человек. «Свен, Эверт?» Эверт Грэнс ничего не ответил. Он лишь показал на стул для посетителей. Свен Сунквист. Младшее поколение. Светлые короткие волосы, стройные, всегда прямая спина. Он был умен, этот Свен. Единственный в конторе, к кому, кроме Бенгта Нордвалля, Эверт не испытывал омерзения. Свен сел. Он ничего не говорил, потому что знал, давно понял, что Сив означало для Эверта другое, счастливое время, воспоминания, в которые Свен никогда не будет посвящен. Так они сидели. Ни слова. Только музыка. Затем раздалось шипение, означавшее, что пленка подходит к концу, а потом короткий хлопок, с которым пожилой магнитофон выщелкивал кнопку «плей». 2,5 минуты. Эверт все еще стоял. Он откашлялся и выговорил первое за сегодняшний день слово. «Да». «Доброе утро». «Что?» «Доброе утро». «Доброе утро». Эверт подошел к своему столу, сел на стул и взглянул на Свена. «Ты что хотел-то? Просто доброго утра мне пожелать или еще что? Ты знаешь, что Ланг вышел сегодня?» Эверт раздраженно махнул рукой. «Знаю. Ну, тогда я пошел. У меня сейчас допрос. Героинщик продавал стиральный порошок». Несколько секунд молчания. А потом Эверт Грэнс со всей силы обрушил обе ладони на груды папок, что лежали перед ним —